Мир вам, братья и сестры, друзья! Господь благословенный день создал для своей славы. Желание моего сердца вместе с вами читать сегодня книгу Притч, 29 глава, 1 стих. «Боясь перед людьми ставить сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Как часто мы о чем-то заботимся, как часто мы на что-то надеемся, и очень часто мы так устроены, нас так учат с раннего детства о том, что ты должен выглядеть красиво, ты должен быть умнее, ты должен быть привлекательнее, ты должен быть еще, и всякое ты должен быть в обществе. Существует даже этикет общественный, когда накрывают столы, как должны выглядеть и как должны лежать вилки, ложки, как должны лежать то, как должно все происходить. И мы живем по принципам и законам этого общества. Но однажды апостол Павел, общаясь с верующими, пишет им: «Мне все равно, как судят обо мне другие, я и сам не сужу о себе, судья мне Господь». И вот этот стих замечательный такой, еще задолго до того, как написал эти слова апостол Павел, говорит: «Боязнь перед людьми ставит сеть». Вот если задуматься правильно, если подумать внимательно, то получается, что каждый из нас, когда боится попасть в какой-то просак, попадает в эту сеть, запутывается в нее и вроде бы видит выход, но уже не может. Потому что боится людей. Как посмотрит на меня общество? Как подумают обо мне люди? Как будет то или другое, или третье, или десятое? Неважно. Но видите, что написано: боязнь перед людьми ставить сеть. У меня вопрос тогда к нам, слушающим, тогда как боялся людей Иосиф? Как боялся он? Не боялся он их. Он исполнял то и смирял себя, и готов стать рабом был, упрашивал своих братьев, чтобы они не делали, не продавали его. Но он смирил себя. Он не смотрел на людей, когда попал в дом Потифара. Он не смотрел о том, что это человек другой культуры, о том, что это человек другого народа, другой принадлежности, и мог быть непослушным рабом. Но он, написано, смирил себя. Иосиф смирил себя и выполнял свою работу так, как для Господа. И Господь благословил его. Господь укрепил, поддержал его в этой своей, в его нужде. Господь видит сердца наши. Господь знает, как мы с вами ведем себя. И смотрите, Иосиф и в доме Потифара, и в темнице, и у фараона. Кого он боится? Одна из его характеристик, когда умирает отец, и Иосиф говорит братьям: не бойтесь, не страшитесь, ибо я боюсь Бога. Смотрите, и стих наш сегодня говорит об этом. Боязнь перед людьми ставит сеть. Интересно, раз сделана сеть, она с одной стороны прозрачна, а с другой стороны не позволяет выбраться человеку. С одной стороны и свобода, а с другой стороны ты не можешь ничего сделать. Так вот, Слово Божие говорит нам сегодня, что боязнь перед людьми ставит сеть. То есть, когда мы с вами смотрим на это общество, в котором прописаны все законы, уставы, морали, мы, хочешь не хочешь, опутываем себя сетью. Но дальше стих говорит: а надеющийся на Господа будет безопасен. Почему на людей верующих иногда смотрят, как на людей не мира сего? Смотрят, как на людей каких-то вот пришельцев, потому что они надеются на Господа. Они полагаются на Его мнение, они полагаются на то, что Он им говорит. И поэтому они и живут по закону Божьему, но не по закону человеческому. Сегодня мир нам диктует, во что одеться. Каждый год разная мода. Во что обуться, во что играть, что слушать. Много-много каналов на интернет-просторах, которые диктуют нам и навязывают свою точку зрения. И мы живем по этой точке зрения, забывая о том, что надеющийся на Господа будет безопасен. Он не будет преклоняться перед этим. Он не будет вдаваться в это, но он будет надеяться на Господа, любить Его и поступать по тому установлению, как Господь говорит. И вот желание моего сердца, чтобы мы с вами сегодня, наверное, остановились и задумались: Господи, на кого я надеюсь? На мысли человеческие, на помышления, на то, что диктуют мне люди, или я надеюсь на Тебя, Творца? Пусть Господь благословит каждого из нас в этом дне подумать, размыслить, и все-таки, как написано, надеющийся на Господа будет безопасен. Чтобы мы были безопасны в этом дне, нам нужно надеяться на Господа. И да благословит нас Господь в этом. Аминь.